Глава первая. Катерина. «Подождите, Светлана Семёновна. Я ещё раз наберу Якову Фомичу». Виновато улыбнувшись, я покинула кабинет, чувствуя себя максимально неловко. На сегодня было запланировано совещание со спонсором нашего детского дома, но Княжин почему-то не приехал и даже не брал трубку. Я заметно нервничала, чувствуя себя дурочкой, которая не знает, как выкрутиться перед коллегами. Было жутко неудобно, ведь люди из-за нас задержались на работе. Я снова поднесла телефон к уху, но слышала только гудки. Яков Фомич не торопился брать трубку. Оставалось надеяться, что с ним ничего не случилось. Недовольно поджав губы, я вздохнула и вернулась в кабинет. «Простите, но, кажется, на сегодня совещание отменяется». «На когда переносим, Катерина Витальевна?» — поинтересовалась Ульяна, мой заместитель и подруга. «Я завтра сообщу. Мне не удалось дозвониться до Якова Фомича». Виновато улыбнулась присутствующим. «Прошу прощения за доставленные неудобства. До завтра». Благо, сотрудники у нас были все приветливые и понимающие. Собственно, такие и должны быть работники детского дома. Поэтому, вежливо попрощавшись, они покинули мой кабинет. Все, кроме Ули. «Что-то случилось, Кать? Ты сама не своя». Я пожала плечами, забирая со стола телефон и убирая необходимые документы в сейф. «Сама не знаю, Уль. Поеду домой». «Позвони из дома, ладно?» Я кивнула, собрала личные вещи и вытащила из шкафа пальто. «Тревожно мне. Только бы ничего не случилось». «Так и не ответил?» «Нет», — застёгивая пуговицы. «На него это не похоже. Главное, чтобы с ним всё было нормально». Забрав со стола сумку, я попросила подругу закрыть кабинет и покинула здание. На улице заметно похолодало, только вот ни мороза, ни нового снега не было. Лишь промозглый холодный ветер и порывы спускающегося на городок дождя. Пройдя по грязному ледяному снегу, оставила для себя пометку сделать замечание нашему дворнику. Неприемлемо, чтобы дорожки были в подобном состоянии, даже несмотря на слякоть. Забравшись в авто, я сразу же завела двигатель для прогрева. Достала телефон и снова набрала мужу. Но в ответ всё та же тишина. Паника подкатывала к горлу, и меня начинало потряхивать. Я даже позвонила его секретарю. Но Наталья сообщила, что Яков Фомич покинул офис больше часа назад. За это время он уже мог дважды добраться до нас. Городок у нас небольшой. «Катюша, привет!» «Привет, Машуль. Скажи, а Яков не заезжал к вам вечером?» «Нет, не было». «Что-то случилось?» — встревоженно уточнила сестра мужа. «Нет, просто дозвониться не могу. Скорее всего, на совещании». «Да, возможно. Тем более конец года. Мама говорит, что у всех сейчас много работы». Я улыбнулась. «Конечно, малышка права насчёт работы. Но иногда возникают другие вопросы». «Согласна, милая. Родителям привет». «Хорошо. Пока». Я сбросила вызов и, убрав телефон, вырулила на дорогу. Скорость держала допустимую. Старалась не нервничать, но глупые мысли не давали покоя. А я их старалась прогнать. На работе хватает забот, которые доставляют мне стресса. Так ещё и семейные дела прибавились. Я, конечно, буду рада, если он просто лежит на диване перед телевизором. Но я немного расстроюсь из-за подобного поведения. Не понимаю, в чём сложность перезвонить и предупредить, чтобы мы не ждали. И ладно я, но люди, у которых дома свои семьи. Они здесь при чём? Всю дорогу я звонила мужу до тех пор, пока в итоге механический голос не сообщил, что абонент вне зоны. То ли телефон сел, то ли... Не хочу думать, что муж отключил его специально. Заехав на подземную парковку, отметила, что сегодня все места практически забиты. Вечер пятницы. Люди возвращаются домой отдыхать, даже те, кто работает в другом городе. Отыскала себе место почти в конце паркинга и, забрав сумку, поторопилась к лифту. Волнение нарастало. Я взглядом искала машину мужа и наткнулась. Не просто на машину, а на весёлую картину. Боль острым лезвием пронзила область солнечного сплетения. Яков усадил брюнетку на капот своего авто и страстно целовал, руками блуждая по её телу. Они не стеснялись и не думали о том, что на парковке есть камеры. Конечно, Княжину почистить их не составит труда. Интересно, сколько раз он уже так делал, спасая свою репутацию? Пардон, задницу. Это крах. Крах нашей семьи. Вас можно снимать для порнофильма. Камеры здесь есть? Или только охранная система? Они оторвались друг от друга. Но муж руки с бедер нашей соседки по площадке даже не подумал убрать. А чего так скудно? На парковке? На грязном капоте? Можно же было подняться в квартиру. Например, к Алисе. Эта тварь еще смела улыбаться мне с утра. Катерина, успокойся. Я сейчас все объясню. Да я спокойна, княжин. И тебе даже напрягаться не надо. Я все поняла сама. А ты силы побереги для своей подружки. Катенька, прости. Ты сама виновата. Она еще смеет обвинять меня в том, что залезла в трусы к моему мужу? Рот закрой, дрянь. И на глаза мне больше не попадайся. Развернувшись, я поторопилась в квартиру. Видеть предателя мужа не было никакого желания. Взять кое-какие вещи и свалить отсюда подальше. Переночевать найду где. Поднявшись в квартиру, я только прикрыла дверь, как она тут же распахнулась. Взволнованный, злой, потерянный Яков смотрел на меня, как хищник на свою добычу. «Ты же понимаешь, что это просто интрижка». Я сбросила ботинки и прошла вглубь квартиры. «Понимаю». Согласилась, не желая спорить. «Мы всего-то пару раз перепихнулись. Люблю-то я тебя». «Понимаю», — повторила я, включая в спальне свет и открывая шкаф. «Хочешь, к врачу схожу? Докажу, что я здоров». «Кому докажешь?» «Себе». Достала сумку и принялась кидать в нее необходимые вещи. «Тебе. С тобой же мне жить». Я прыснула, тут же прикрывая рот ладонью. «Ну, Яков, правда, ты еще скажи, что этого больше не повторится, и ты вынес урок». «Обещать не могу, но без резинки я с ними не сплю». «С ними?» — резко произнесла я, распахнув глаза в удивлении. «Черт, ну!» Он выдохнул и, зарывшись пальцами в волосах, потянул их. «Княжин, а не пошел бы ты, а?» «К своей Алиске. Она уже заждалась, поди». Я швырнула последнюю кофту и нервными движениями застегнула сумку. Осталось бросить вещи для гигиены и свалить отсюда. «Кстати, можешь ее сюда теперь пригласить. Я не буду мешать». «Куда ты собралась, Катерина?» «Квартиру вам освобождаю. Она же все равно твоя, муженек». «Она наша». Я скривилась. «Ты правда думаешь, что после увиденного я с тобой останусь?» Схватив сумку, я хотела пройти мимо него, как он вдруг резко схватил меня за локоть и потянул на себя. Руку свело от боли. «Куда намылилась, дура? Ты мне репутацию подмочить хочешь?» «Что? Я?» «Ты забыла, какое событие у меня на носу? Не смей даже думать про развод». «А ты чем думал, когда совал свой шланг в другую бабу? Мне муж потаскун не нужен». Он резко припечатал меня к стене и, навалившись сверху, прошипел с ненавистью, глядя в глаза. «Уходи, и я тебе обещаю, твой детский дом с нищебродами загнется». Он отшвырнул меня на кровать и вышел, оставляя наедине со своей болью. А боль была не только моральная. Я ударилась виском об угол кровати и почувствовала, как по щеке скатилась капля крови. «Клянусь, ты пожалеешь, родная».